Мои поздравляю с Малой Пасхой, с Воскресением Христовым, которое Господь дарует каждому человеку, если он захочет жить в вечности. Мы здесь с вами как в командировке, посланные для того, чтобы собрать, приумножить, сохранить и сделать все, чтобы наша жизнь соответствовала тому, ради чего Бог сотворил человека. Если животный мир сотворил, чтобы они наполняли землю, то человека Господь сотворил, чтобы человек общался со своим Творцом. Но для того, чтобы общаться с Ним, нужно своим желанием, своим разумом, своей верою, своей чистотою, своей правдою узнанной в Евангелии, сотворять свою душу для общения с Богом. Как человек, не получивший медицинского образования, не может общаться с врачом на медицинских терминах, так и человек, который не получил духовного образования, не сможет общаться с Богом на духовных терминах. Богу не интересно, сколько мы посмотрели фильмов, которые впустую опустошили нашу жизнь. Не интересно, сколько мы имели денег, напечатанных людьми. Ему очень интересно, чтобы человек очень желал общаться со своим Творцом. Ему очень хочется, чтобы мы вошли в Его вечную жизнь, а не остались на земле умирать вместе с нашими привычками, вместе с нашими страстями, вместе с нашими пороками. Вот почему Господь и дарует нам Святую Церковь, как корабль, на котором мы переплываем житейское море, чтобы не акулы, которые плавают в виде различных реклам, различных соблазнов, не смогли нас вытащить с этого спасительного места. Мы плывем в корабле, и Господь дарует нам правила нахождения на этом корабле. Нельзя ходить, не держась за поручи, нельзя во время шторма выходить из каюты, нельзя во время тьмы идти в неизвестном направлении. Так же и мы по жизни шествуем. Нельзя человеку присовокуплять себя к животному миру, говорить: «Бери от жизни все, ешь, пей сегодня, чтобы умереть завтра». Говорить о том, что мы не знаем своего Творца, но понимаем, что где-то что-то есть. То есть, как на корабле, выходя во время шторма, человек совершенно беспомощен перед раскачиванием, так и в нашей жизни мы становимся беспомощными перед нашими рассуждениями и становимся легкой добычей различных увлечений и пьянства, и курения, разврат, различные пристрастия, различные мечтания человека сбрасывают, и человек выпадает из церкви и становится легкой добычей экстрасенсов, колдунов, различных привычек. И поэтому Господь дает нам правила в церкви, чтобы мы действительно жаждали правды, чтобы мы жаждали Бога, жаждали и тем самым воздерживались от тех вещей, которые могут погубить. Вот часто говорят в церкви, что Господь пришел спасти нас от греха, проклятия и смерти. Апостол Павел поясняет нам эти слова. Грех – это смерть. И когда мы говорим, что грех губит человека, Это значит, имеем в виду, что смерть губит человека. Давайте есть с утра до вечера, лопнем. Давайте пить с утра до вечера, превратимся ни во что. Давайте без конца смотреть телевизор, и тем самым будем самоубийцами нашей жизни. Вот что такое грех. Грех – это там, где человек перестает жить. Грех – это там, где есть опасность на земле остаться вместе со всеми несовершенствами, со всеми неправдами. А где же правда? Господь сказал, я есть путь, истина и жизнь. Что вам есть правда, правда вовеки. Правда происходит в славянском языке от слова «праводанное». Он является праводатель на вечную жизнь, на человеческий образ, на разум, на радость, на свет. Он дает нам это право. И отсюда появляется свобода у человека. Выбрать ее или отречься от нее. И как мы отличаемся друг от друга? Становимся или святыми, то есть неподверженными воздействию извне греха, то есть смерти, или становимся грешными, то есть изначально приготовившими себя к разложению смерти. Господь сказал, потому знаю, что вы мои ученики, да будет любовь между вами. И там, где нет любви, там, где нет Бога, там горе, слезы, смерть. Достаточно взглянуть на Украину. В свое время разделили церковь на московский патриархат, на киевский патриархат, на униатов восточного обряда, западного обряда, баптистов, адвентистов. Расплодились столько, что стоило одной маленькой искорки возлюбить доллар больше, чем Бога, и все это взорвалось. Превратилось в человека ненавистничество, убийство, неправду, желание возвыситься одного над другим и в конце концов горе и страдания. Вот почему молимся, чтобы Господь вразумил нас всех, чтобы Он нам даровал такие условия, чтобы порой через болезнь, через войну, через лишения опомниться и, как тот самый блудный сын, сказать, что я делаю, возвращусь к отцу моему и скажу ему, отец, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. Вот почему мы молимся ко Господу, чтобы Он нас принял к себе. Вот почему мы умоляем Его вразумить наш разум и вдохновить наши сердца, увидеть в другом человеке образ Божий, увидеть в другом человеке того, который является ступенечкой, по которому мы можем войти в Царствие Божие. И благодаря этому желать добро, участвовать в помощи друг другу, участвовать в желании не только жить на земле, но и быть на небе. И об этом говорит нам Святая Церковь. Поэтому еженедельно вспоминается воскресение Христа Спасителя. Поэтому мы становимся Его последователями, которые как за огоньком мотыльки движутся во тьме, так и мы в нашей жизни шествуем за нашим Христом Спасителем. Поздравляю вас с праздником, желаю вам помощи Божьей, благословения Божьего, здравия, во всем благое поспешение и, конечно же, божественной христианской любви, когда каждый готов друг за друга положить душу свою. Причастников поздравляю с приветом святых Христовых тайн. И вы слушаете слова молитвы по святому причащению. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!